Глава 22. Фрейлина ее императорского высочества оказалась очень понятливой, а главное – азартной. Падкой на приключения. Сразу видно, девочка привыкла к насыщенной жизни. Только заикнулся про побег из академии, она до конца слушать не стала все мои аргументы. А я, между прочим, приготовил целую речь. Даже как-то обидно, что так быстро согласилась. Не вопрос. Куда поедем? Она потерла руки с довольным выражением лица. Слушай, ну, я никогда не был в столице, все дома, до дома, в имении. С удовольствием посмотрел бы, как он выглядит в реальности, Санкт-Петербург. И еще. Ночной клуб «Радуга» о чем-то говорит? Название заведения явно произвело впечатление на Катрин. Она даже немного подвисла, рассматривая меня пристальным взглядом, будто искала какие-то определенные детали на моей физиономии. Это место ей точно знакомо. Причем не в положительном смысле. «Зачем тебе сия богадельня?» Тон у нее тоже стал настороженный. «Ты балуешься светлячком?» А так и не скажешь с первого взгляда. Дело, конечно, личное, однако имей в виду, что-то не так с этим тонизатором. Я даже не знаю, о чем ты говоришь. Так что насчет «балуешься» точно нет. Тонизатор? Название-то какое дебильное. А, кстати, что это? Понимаю, скорее всего, связано с повышением бодрости в организме и все такое, но подробнее можно? Это, она усмехнулась, посмотришь сам, подробно. Тех, кто любит светлячок, надо видеть. Словами это сложно объяснить. Ну хорошо, значит, в радугу. Вопрос один. Как нам сбежать? После отбоя через главный вход территорию точно не покинуть. Нас сразу же развернут обратно в казарму. Еще и выговор получим. Тачка, правда, стоит на парковке перед воротами. Так что если выберемся, остальное все пройдет отлично. «Да есть одна идея», — ответил туманно, потому что сам еще до конца не представлял, как оно будет выглядеть. С Фрейлиной договорились встретиться после того, как курсанты разойдутся по спальням. Ее, конечно, немного удивил выбор места, а именно то, что это был этаж, где располагались комнаты Воронцова и его компашки. «Просто решил не рисковать. Буду караулить их на улице, а они, может, через крышу выберутся. Черт их знает». Нет, тут надо действовать наверняка. Где-то за полчаса до назначенного времени я вышел из своей комнаты и осторожно, стараясь не привлекать внимания, отправился на нужный мне этаж. Вариант стоять под дверью отметался сразу. За углом сидеть в засаде тоже. Смешно и глупо. Это можно просто постучать в спальню Воронцова со словами «Ребятушки, все супер, я с вами». Поэтому изначально Фрейлине велел приходить в комнату, которая находилась по соседству с Романом Константиновичем. Я, правда, еще не знал, кто там живет, но решил разберусь на месте. Навяжусь в гости под любым предлогом, если что. Попрошу соли, в конце концов. Казарма – это практически общага. Вполне нормально заглянуть к соседям в поисках чего-то необходимого. Ну, я надеюсь, что нормально, а так, если честно, вообще плевать, что подумают о княжиче Морозове, который в ночи шарится по комнатам и просит приправу. У каждого свои странности. Главное, чтобы мне открыли, остальное дело техники. Задержусь поболтать, например, о прекрасном, если это девушка, о жизни, если пацан. Короче, не знаю как, но в соседнюю от Воронцова спальню я точно попаду. Справа шли как раз комнаты его товарищей, а вот слева жил кто-то левый. Каламбур, однако. Тихо, стараясь не производить лишних звуков, чтобы не появился особо любопытный свидетель, прошел по коридору сначала к лестнице. Спустился на этаж ниже, потом добрался до нужной двери и постучал. Тишина. Ну окей. Парень, я не гордый в таких случаях, надо, если по-любому добьюсь своего. Постучал снова. Наконец мне любезно открыли дверь. «Ты?» И я, и княжна Юсупова высказались одновременно. Стояли друг напротив друга и таращились, как два идиота. Встреча была максимально неожиданной. «Нет, ну я все понимаю. Девочки с мальчиками здесь на равных. Ну куда уж совсем так откровенно. Заняла комнату рядом с Ромео, нормально? Соскучился? Сил нет. Я первым пришел в себя. Взял принцессу за талию и убрал ее с дороги, чтобы пройти внутрь. Она даже не сопротивлялась. Наверное, от удивления. Мне удивляться было некогда. В любой момент Воронцов мог показаться на пороге своих апартаментов. А это прям точно ни к чему. Усираюсь тут, прилагаю все силы и спалюсь в первые же 5 минут. Будет очень тупо выглядеть. Ты что здесь делаешь? И вообще, иди отсюда. С опозданием Юсупова вспомнила о том, что вроде мне в ее комнате не место. Она прикрыла створку, а потом рванула вслед за мной. Ну, это личное мнение принцессы. Мое совершенно противоположное. Я вот считаю, только в этой комнате и надо сейчас находиться. Не могу. Ты дверь особо плотно не закрывай, скоро еще гости будут. Покрутил головой, оценивая спальню. Практически точная копия моей. Только по некоторым нюансам видно, что живет не девушка. Я далеко от входа удаляться не стал. Надо, чтобы хорошо было слышно, когда начнется движение у Ромео. Поэтому взял стул. Не стоять же мне истуканом посреди комнаты. И уселся скромно в уголочек поближе к двери. По идее, не упущу Романа Константиновича, если он выйдет в коридор. А он выйдет. Это точно. По-любому услышу. Ты совсем ненормальный? Что это за цирк? Княжна подскочила ко мне, ухватила за локоть и попыталась поднять на ноги. Ну, даже не смешно, честное слово. Может, они тут и все пупер-супер крутые, а все-таки девчонка парня вот так запросто с рывка не выкинет за дверь. Тем более, если парень сильно этого не хочет. А я, что естественно, не хотел. «Вставай!» Княжна ударила кулаком в мое плечо. «С чего бы? Боишься, Ромео за стенкой услышит? Заревнует? Как он, кстати, переносит мысль о том, что ты не только выйдешь замуж за Морозова, но и станешь... так сказать, полноценным партнером благодаря двойке. Я ухмылялся ей прямо в лицо, даже не считая нужным скрывать свое отношение к их нежной с Романом Константиновичем дружбе. «Хам!» – высказала принцесса свое отношение к происходящему и еще активнее принялась стягивать меня со стула. «Ясен пень!» – в ответ я еще активнее сопротивлялся. «Обоссышься, честно!» Она меня куда-то тянет, обзывает, а я хам. Просто сцена из набившей в прошлой жизни оскомину иронии судьбы у нас получается. Юсуповой осталось только сказать, что сейчас придет Ипполит. Ипполит не пришел, ясен хрен. А вот фрейлина нарисовалась соответственно нашей договоренности. Она хотела постучать, но так как дверь была открыта, просто толкнула ее и вошла в комнату. Ну, тоже девочка без комплексов. Даже «тук-тук» или «к вам можно» не сказала. О, сколь неожиданная встреча. Катрин, увидев Юсупову, не сбилась с шага, хотя это было ожидаемо. Как двигалась вперед, так и двигалась. Никакого удивления на лице. То есть, неожиданность на самом деле таковой для нее не являлась. Фрейлина сразу знала, чья это комната. Один я, как лох, вечно попадаю в жир ногами. Зато княжна от злости готова была взорваться. Ее щеки покраснели, глаза полыхали огнем. Так, кажется, пишут в романах. Вы какого дьявола тут делаете оба? Это что за шутки такие, княжич Морозов? Сашенька, ну ты бы меня еще по имени и отчеству называла. Я понимаю, у нас у дворян до сих пор принято вот это «вы». Даже между супругами. Но ёшкин кот. Не чужие ведь друг другу. Почти. С удовольствием наблюдал за беснующейся Юсуповой. Да потому что вывела меня стерва. Еще бы с Воронцовым в одной комнате поселилась. Че скромничают-то? Так что едем, как ни в чем не бывало, поинтересовалась фрейлина. Она сделала круг почета по спальне, оценила обстановку, потрогала флакончики на дамском столике. Даже один поднесла к носу, пробуя аромат. На хозяйку апартаментов внимания не обращала вообще. Тоже факт интересный. Так-то, по идее, Юсупова и положением, и статусом выше. А Катрин ведет себя, будто ей очень даже искренне наплевать на данный нюанс. «Вы? Вдвоем?» Принцесса Ашрот открыла от удивления, забыв про свои претензии пятиминутной давности. «Но, княжич, ты, оказывается, близок с графиней Альденбургской? Как удивительно!» Имя фрейлины Юсупова произнесла тоном, которым обычно обзывают людей матом. «Отличная реакция. Главное, она тут под боком у Ромео живет. Это нормально». «Не, ну, хочешь, будешь третий?» – Катрин усмехнулась. «Правда, я не любительница всех этих ролевых игр, да и вы, мне кажется, не особо к ним готовы. Ладно, нам, фрейлинам, приходится при дворе видеть всякое. Ты, княжна, тоже не ромашка полевая. Но вон, наш домашний мальчик вряд ли с чем-то подобным сталкивался». За домашнего мальчика кинул в сторону графини выразительный взгляд. Смысл его был приблизительно: «Ты под стол пешком ходила, когда я был мальчиком». «Да», — решительно, а главное, очень непонятно к чему, заявила вдруг принцесса. Мы с фрейлиной одновременно уставились на Юсупову. Я уже слез со стула и крутился возле двери, прислушиваясь к звукам в коридоре. Катрин, осмотрев всю комнату, успокоилась и замерла неподалеку. «Что? Да, милая». «Нет, смысл приблизительно был мне понятен, но вдруг ошибаюсь». «Я с вами». Юсупова подскочила к шкафу, открыла створку и повернулась к нам. «Я иду с вами. Куда вы там собрались?» «Вы же однозначно куда-то собрались. Какая форма одежды?» Княжна принялась вытаскивать из недр гардероба шмотки и кидать их на большую двуспальную кровать. «Эй, притормози, снежная королева!» Я приблизился к Юсуповой и развернул ее лицом к себе. «Это приватная вечеринка, она только для приглашенных». «Вот и будем считать, что ты меня пригласил. Правда, милый?» Александра передразнила мою интонацию, ту, с которой я обычно обращаюсь к ней. В этот момент в коридоре наметилось какое-то движение. Пришлось оставить княжну в покое и вернуться к двери. Я осторожно посмотрел в щель между створкой и дверным косяком. Воронцов вышел из комнаты, а потом покрутил головой, убеждаясь, что и на этаже никого нет. Тут же справа нарисовались его верные товарищи. Выглядели они так, будто собираются на крутую вечеринку. Прикид, по крайней мере, соответствующий. И почему, интересно, тогда фрейлина назвала радугу богадельней? По мне, это слово синоним забегаловки. «Все чисто. Идем». Роман Константинович поманил друзей в сторону лестницы. «Так, девочки», — я обернулся к княжне и фрейлине. Последняя продолжала ухмыляться от всего происходящего. Видимо, ее наши трепетные взаимоотношения с Сашенькой сильно веселили. «Все очень круто, но княжна остается на месте в комнате. Графиня, за мной». Убедившись, что мушкетеры скрылись на лестнице, выскользнул из комнаты. Назад не оглядывался. Был уверен, Альденбургская идет следом. Это и дважды повторять не надо. С такой особой работать приятно. С ней, наверное, можно и в разведку. В том плане, что все делает четко, грамотно. Наверное, это специфика ее рода. Типа, они же лучшие телохранители. Воронцов и его компашка спустились вниз. На первом этаже было пусто. Они свернули и направились в сторону мужской душевой. Теоретически, просто на моем этаже там находилась именно душевая. Интересный выбор. В этот момент под ноги мне выскочил кот. Понятия не имею, откуда здесь вообще коты. Не как разновидность домашней живности, естественно, а именно здесь. Его появление было слишком неожиданным. И эта сволочь еще метнулась наперерез. Ясен пень, я споткнулся через него и практически носом улетел вперед. Пока падал, подумал: ну, мандец, великий конспиратор. Сейчас эти четверо среагируют на шум, увидят меня и фрейлину. Все, на этом наш променад закончится. Однако шума не случилось. Я упал. Реально упал. Ударился коленом и слегка отбил руку. Шлепнулся же со всей дури. Но в воздухе стояла звенящая тишина. Я вдруг понял, что даже дыхание фрейлины не слышу. Оглянулся. На месте все нормально. Стоит сзади и опять ухмыляется. Ну, ясное дело, картина, обхохочешься. Раскорячился посреди коридора, как идиот. Я прикрыла нас от лишних ушей и глаз. Соизволила объяснить графине свой смех. С ума сошла? Хочешь, чтобы нас на выходе встретила Аракчеева? Аж холодный пот бросила, если честно. Вот с Натальей Алексеевной мы и правда встречаемся так часто, что мне кажется, это продолжится теперь до конца жизни. Просто везде и всюду она будет следовать за мной. Хотя, учитывая происходящие события, не факт, что жизнь будет долгой. Я не использовала силу в чистом виде, поэтому мои фокусы не заметят. Скажем так, некоторые семейные секреты, сам понимаешь, умение быть невидимым и неслышимым очень важно в моей работе. С этим я спорить не стал. Действительно, полезная штука. Поднялся на ноги и пошел к душевой. Фрейлина двигалась следом. Оказавшись у двери, прислушался. Тишина. Голосов нет вообще. Открыл дверь, уже не стесняясь. Пусто. «Это прикол такой?» Я оглянулся на Катрин. «Прикол? Да, наверное». Она обошла меня и приблизилась к кабинкам, каждая из которых имела дверцу. У одной кабинки дверца была закрыта неплотно. Альденбургская выбрала почему-то именно ее. Потянула створку на себя и уставилась на коврик, который лежал под ногами для удобства того, кто решит помыться. Я тоже уставился, выглядывая из-за спины графини. Ни черта интересного не увидел. Сдвинут недавно, только что. Фрейлина ногой толкнула резиновую подстилку. Под ней ничего не было. Даже слив находился чуть в стороне. «И что дальше собираетесь делать?» Я обернулся к двери. Фрейлина среагировала более нервно. Она скользнула ко входу, в секунду оказавшись рядом с Юсуповой, которая замерла, одним плечом прислонившись к дверному косяку. «Шпионишь?» Катрин рукой ухватила княжну за тыльную сторону шеи, будто хотела свернуть ей голову. Я только успел моргнуть, честно. Задолбали они своими скачками, прыжками и вот такой скоростью передвижения. Какая разница? Юсупова не испугалась. Наоборот, взгляд ее был наглый и высокомерный. Главное, что я знаю, как это работает, а вы нет. Иду с вами. В этом случае покажу выход. Если будете выделываться, можете стоять тут до самого утра. Да пусть идет, я махнул рукой. В конце концов, одной сукой больше, одной меньше. Их и так вокруг меня просто аншлаг какой-то. Ну, смотри сам. Альденбургская пожала плечами и отодвинулась назад. Принцесса тут же направилась в сторону кабинки, вошла внутрь, покрутила головой. А потом вдруг положила ладонь на одну из перегородок. Как только она это сделала, под ее ногами вместо коврика появилась черная дыра. Просто дыра в полу. Черная. И я бы не сказал, что очень большая. Но в мгновение ока Юсупову туда будто затянуло. Вот она только что стояла передо мной, а вот ее уже нет. Это что, блин, задолбанный Гарри Поттер? Вопрос вырвался у меня машинально против воли. Не знаю, о чем ты, но насчет выхода умно. Фрейлина в два шага оказалась там, где только что стояла княжна, а потом точно так же дотронулась ладонью до стенки душевой. Секунда. Снова аналогичная картина. Графиня исчезла в черной воронке. «Да идите вы нахрен!» — в сердцах сказал я. «Воздуху!» Потому что теперь рядом не было никого. Обеих моих спутниц затянуло в коврик. «Сука! В коврик!» Не выдержал и заржал. Да потому что эта их параллельная реальность достала меня своими фокусами. Сила, магия, демоны. Теперь еще вот такая хреновина. Однако, стой не стой, а делать-то что-то надо. Я вздохнул, прислонил руку и зажмурил глаза. Постоял, как идиот, потом снова открыл их. Ни черта. Может, на таких, как я, оно не работает? Чуть сдвинул ладонь в сторону и в ту же секунду почувствовал, как меня резко потянуло вниз.